9. Чельцов, не торопясь, заправил член обратно в джинсы, застегнул ремень и только после этого переспросил. «Парень?» Так спокойно, будто для него это обычная ситуация для обсуждения. «Хотя кто знает? И где он был, пока ты сейчас подо мной ёрзала?» «На улице ждал», — буркнула я. Меня нервировало его демонстративное спокойствие. Мне казалось, он должен реагировать иначе. Он вздернул бровь, будто бы слегка удивившись. «Тогда к чему это все было? Пятерку тебе поставить? Давай зачетку, заслужила. Все бы так». «Нет». «Что же?» Он скрестил руки на груди. Я сглотнула. Разговаривать с ним становилось все сложнее. Ощущение стыда и натянутых изнутри раскаленных нервов невольно просачивалось в мои действия. Жесты стали нервными, меня тянуло одергивать юбку, закрыть руками грудь. Но Лысый сказал, что воздействие коктейля покорности продлится не меньше пары часов. А я сейчас того и гляди ударюсь в слезы и сбегу, если истерическое состояние, которое пока полыхало только изнутри, вырвется наружу. «Хочу на стажировку!» Выпалила я поскорее. Хорошая девочка во мне все еще оставалась живой и здоровой, несмотря на то, что мой парень проиграл меня в карты, а мой преподаватель трахнул меня в своем кабинете. И этой девочке было до одурения неловко, что в глазах Максима Михайловича я только что стала такой же, как все, меркантильной тварью, раздвигающей ноги за помощь в учебе. Хотя он даже не удивился. «У-у-у, Волкова, ты промахнулась мимо нужного тебе члена. Это не ко мне, это к Эльдару. Посмотри на первом этаже объявление, кажется, он до конца недели проводит собеседование». «Я не могу». Поправив юбку, я уперлась взглядом в пол, наблюдая, как дорогие брендовые кроссовки Чельцова сначала разворачиваются носами от меня, а потом вдруг поворачивают обратно и приближаются. «Какой курс?» Максим пальцами приподнял мой подбородок и взглянул мне в глаза. Почему-то захотелось расплакаться. «Второй», — хрипло пробормотала я. «Понял», — вздохнул он. «Ну что, горячая девочка?» Голос неожиданно потеплел. «За такую услугу одним разом ты все равно не отделаешься». «Готова к продолжению?» «Да», — выпалила я, прежде чем успела задуматься и затормозить. «Но мой мифический парень, который ждет. Пойдем». Он вывел меня из кабинета, придерживая за локоть, и это не было лишним, ноги у меня подкашивались. Обратный путь по коридорам факультета к выходу прошел легче. Народ разбегался в стороны, как тараканы, от нахмуренных бровей Чельцова. Времени разглядывать мой наряд у них не оставалось. «Где он?» — спросил Максим на улице. Я указала на серенький малоприметный Рено Логан, рядом с которым курил Костик, один из подручных Лысого. Он выбрал самого скромного по габаритам из их компании. Видимо, чтобы не напугать владельца билингвы. Но все равно Костик был великоват. Однако, когда Чельцов подошел поближе, я поняла, что зря за него беспокоилась. На фоне его ладно скроенной, идеально прокачанной фигуры, мой фальшивый парень выглядел просто как грубо сколоченный шкаф, который громко падает, и это все его достоинства. Оставив меня за несколько метров до машины, Максим шагнул к Костику. Проговорили они совсем недолго, пожали друг другу руки, что-то записали в телефоны, и Чельцов вернулся ко мне. «Ну что, Волкова, вечерком завезет тебя твой парень в билингу. Пообщаешься с моим партнером насчет стажировки. Сама ведь понимаешь, он вдруг посмотрел на меня остро и проницательно, так что позвоночник будто прошил разряд тока. Приблизил губы к моему уху, одновременно незаметно для окружающих, стискивая мою задницу крепкими пальцами. Такое решение не принимается. В одиночку».